летит за ветреною птицей, рассекая тучи облака. Пусть дорога верной песней мчится, снова вдаль придя издалека. Пусть уйдут печали и сомнения, превратившись в точку за спиной, и кричит в груди сердцебиенье до мгновенья, одаряет светлою мечтой. Крыльями ты взмахни, да в любви утони, и ничто не удержит тебя. Крыльями ты взмахни, пыль слез грустных стряхни, небеса тебя манят, любя. Небеса тебя манят, любя. В поисках манящего покоя, плавание по множеству морей, не боясь ни холода, ни зноя, что зовет тебя в душе твоей, из чего все чувства вытекают и влекут куда-то вновь и вновь. Это что-то просто называют, и все знают, безвозмездно чистая любовь. Крыльями ты взмахни, да в любви утони, и ничто не удержит тебя. Крыльями ты взмахни, пыль слез грустных стряхни, небеса тебя манят, любя. Небеса тебя манят, любя. Все пройдет, останется лишь пепел, только ты мечты не забывай. И однажды ты в тумане встретишь свой такой знакомый добрый рай. Звезды в небе нежно улыбнутся, и придет сознание того, что пора для всех вокруг проснуться и вернуться в свое сердце в полноту всего. Крыльями ты взмахни, да в любви утони, и ничто не удержит тебя. Крыльями ты взмахни, пыль слез грустных стряхни, небеса тебя манят, любя. Небеса тебя манят, любя. Крыльями ты взмахни, да в любви утони, и ничто не удержит тебя. Крыльями ты взмахни, пыль слез грустных стряхни, небеса тебя манят, любя. Небеса тебя манят, любя.